Глава 18. Виктория. После ужина Иван приносит доставленные покупки, и в доме начинает твориться волшебство. Мишура, шары, гирлянды, разноцветное блестящее безумие. Иван собирает елку. Она оказывается такой огромной, что никто не может дотянуться до верхушки. Иван сажает Нюсю на плечи и вручает ей звезду. Не с первого раза, но все же удается поставить ее на место. Дочка заливисто смеется и хлопает в ладоши. Наблюдаю за ними и невольно сама расплываюсь в улыбке. Настроение праздника захватывает меня, ловлю их волну и с радостью присоединяюсь к веселью. Пока Иван опутывает елку паутиной разноцветных лампочек, мы с Нюсей развешиваем всевозможные пластиковые шары и укладываем мишуру. Смеемся и дурачимся, как будто одна семья. Нам хорошо вместе. Я отчетливо чувствую наше единение, и становится страшно потерять все это. «Как красиво!» – заключает Нюся, показательно отряхивая руки. Деловито проходит вокруг елки, придирчиво осматривая и поправляя, что не нравится. «Хорошо получилось!» – соглашается Иван и слегка приобнимает меня за плечо. Его тепло окутывает меня, словно одеяло. Так хочется закрыть глаза и раствориться в этом чарующем ощущении, но я аккуратно отстраняюсь и отхожу на несколько шагов. «Выключим свет?» – предлагаю дочке. «Да, да!» Нюся радостно бежит к выключателю, и наступает темнота. Почти сразу ощущаю горячее дыхание Ивана на своих волосах и невольно замираю. Он так близко, что кружится голова, а сдерживать рвущиеся наружу эмоции все сложнее. Вновь отхожу на безопасное расстояние. «Что надо говорить, помнишь?» Мой голос звучит ровно, хотя в душе творится настоящий хаос. «Конечно!» «Давай!» «Лаз, два, три, елочка, гали!» Выкрикивает Нюся и шумно вздыхает, ожидая новогоднего чуда. Иван нажимает кнопку на пульте, и елка начинает переливаться на все лады. «Вау!» – восхищенно шепчет дочка и завороженно разглядывает мерцающие разноцветные огоньки. «Нравится?» – Иван присаживается перед ней на корточке. «Очень! И деду Молозу тоже понравится!» – уверенно делится она. «Думаешь, он придет к тебе?» «Придет!» Нюся загадочно улыбается. «Я ведь хорошо себя вела». «Может, и письмо написала?» Продолжает допытываться Иван. «Только это бесполезно. Я столько раз спрашивала, но она ни в какую не колется, что попросила в подарок». «А как же?» «Что же ты попросила?» «Не скажу». Нюся качает головой. «Лазве не знаешь, что если сказать, то не сбудется». «Так это про желание, а не подарок», не сдается он. «А я попросила желание». «И что, даже мне не расскажешь?» Нюся переводит взгляд на меня и обратно. Обнимаю себя за плечи и не вмешиваюсь в их забавный диалог. «На ушко могу только», — шепчет тихо, но мне все прекрасно слышно. «Чтобы он не услышал». «Давай», — также шепотом отвечает Иван. Я превращаюсь в слух, чтобы не пропустить самое важное. «Я загадала, чтобы вы с мамой поженились, и мы жили все вместе». От слов Нюси мурашки пробегают по моей спине. Нервно сглатываю и стараюсь дышать ровнее. Дочка даже не представляет, как наши с ней желания сходятся. Перевожу взгляд на Ивана и жду его реакции. «Серьезное желание», — строго говорит он, глядя ей в глаза. «Не сбудется?» Нюся огорченно вздыхает и насупливается. «Обязательно сбудется». Иван улыбается и оборачивается ко мне. Смущенно отвожу взгляд и пытаюсь спрятать улыбку. Не могу понять, серьезно он говорит или просто не хочет портить дочке настроение. «Обещаешь?» «Клянусь». «Ура!» – радостно кричит Нюся и кидается ему на шею. Порывисто целует в щеку и крепко обнимает. «А теперь бегом переодеваться и спать». Вклиниваюсь в их идиллию, пока еще неизвестно чего не наобещали друг другу. «Я не хочу!» Хмурится дочь и теснее прижимается к Ивану. «Уже поздно. Пора». Он поддерживает мое решение и отстраняется. «Нет». Нюся недовольно топает. Маленькая скандалистка и манипуляторша. «Вот Дед Мороз посмотрит, как ты себя ведешь, и останешься без подарка». Сердито качаю головой. Совсем разбаловалась. «Ну, мам!» Очередной недовольный выпад. «Мы еще дом не украсили». «Ничего страшного». Иван берет ситуацию в свои руки. «Завтра с мамой украсите, как захотите. А сегодня уже поздно, и всем пора спать». «Честно?» «Честно, честно», — улыбается ей и протягивает руку. «А ты меня плаводишь?» Нюся хитро прищуривается. «А я тебе расскажу, какие подалочки еще попросила у Деда Мороза». «Пойдем, хитрюга». Иван смеется и подхватывает ее на руки. «Мама, ты скоро придешь?» «Скоро. Как уснешь, сразу приду. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Провожаю их взглядом и начинаю убирать оставленный после развлечений бардак.